Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о божественной литургии. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Многие православные христиане, приняв крещение, посещая храм Божий, порой не знают, что такое божественная литургия. Ничего в мире нет выше, кроме вот этой божественной литургии. И пока совершается эта божественная литургия, мир будет стоять. Как только прекратится жертвоприношение, то есть прекратится эта божественная литургия, на земле жизни не будет. Мир будет уничтожен. Весь мир, неправославный, языческий, живет ради вот этой божественной литургии. И вот вкратце мы скажем, 2000 лет тому назад Господь наш Иисус Христос был распят на кресте. Это совершилась кровавая жертва за весь род человеческий. Христос пострадал за весь народ. Так вот сейчас, в настоящее время, совершается не иная жертва, а та же самая, только она уже считается не кровавая, а бескровная жертва. И вот во время этой божественной литургии идет воспоминание всей жизни Христа, Его рождение, распятие и воскресение. Все это сжато в божественной литургии. И вот во время божественной литургии происходит преосуществление святых даров из хлеба и вина в истинное тело и кровь Господню. И на престоле живой Христос. И сколько по лицу земли есть храмов, и на каждом престоле один и тот же Христос. И одна та же кровь Христова льется. Хотя мы и разделены по территории, но это единая церковь и единое тело Христово. И все верующие во Христа исповедуются и очищают свою совесть и приступают к чаше, принимает в себя живого Христа, не часть Его тела, а в каждого в целом входит живой Христос. Мы принимаем в себя Творца Вселенной, живого Бога, Христа Спасителя, того принимаем, который за нас был распятый. Того мы Бога принимаем, который одним словом вызвал из небытия в бытие всю Вселенную и нашу Землю, Солнце, Луну и все планеты. Принимаем мы с вами того Бога, который за беззаконие людей навел народ человеческий всемирный потоп. Все были уничтожены, кроме 8 человек, для продолжения рода праведного Ноя и его сыновей. Того мы Бога с вами принимаем, перед которым трепещет все небо, огненные херувимы и серафимы, архангелы и ангелы. Вот этого Бога мы с вами принимаем. Ни один ангел не удостоился такой великой милости от Бога, какой милостью удостоился человек, христианин. Он здесь, живя на земле, во время причащения соединяется с Богом, и Господь в нас, и мы в Нем. Вот вся сила Церкви, и Церковь — это тело Христово, она непобедима. И сколько бы истории человечества не восставали кто против Церкви, все погибали, потому что Церковь непобедима. Почему? Да потому, что ее основателем является Господь наш Иисус Христос. Он на кресте пострадал, омыл своей кровью и искупил эту Церковь. И поэтому она непобедима. Где те гонители, как в первые времена веков, Нерон, Диоклетиан, Юлиан и ряд других гонителей? Где они? Память погибла шумом преисподней ада, а Церковь стоит 2000 лет, и она непобедима. И все, кто подняли руку против Церкви, это враги Бога, и все они находятся в преисподней ада. И все сатанисты, и все безбожники, которые против Бога начинают поднимать войну, все погибают, потому что Бог — Творец Вселенной. Представьте себе, если бы кто-то стал бросать грязь или плевать на солнце, куда это все возвратится? На свою же дурную голову. Сами на себя плюем, сами на себя грязь бросаем. А Господь непобедим, Бог не бывает посрамлен. Поэтому, дорогие братья и сестры, великая милость нам от Господа Бога, что мы с вами являемся православной церкви. Это единственная вера, которая дает человеку соединиться с Богом. Ни в одной церкви нет этого, которая существует вне православия. Там нет таинства, там нет Христа. И они не могут соединяться со Христом. Идет соединение с демоническими силами. И как мы должны благодарны быть Господу за эту великую божественную литургию, где есть возможность иметь общение и единение с Богом, где мы можем принимать себя живого Христа. И вот все те люди, которые ходят в церковь, должны знать это. И к этому надо особо готовиться. Все должны быть повенчаны, должны строжайше соблюдать среду и пятницу и 4 поста. В среду Христос был преданный, в пятницу был распятый, это траурные дни. Должны строжайше соблюдать, должны покаяться во всех грехах, начиная с юности, чтобы на совести ничего не оставалось, любить Господа Бога, любить ближних и всем творить добро, и быть всегда с Богом. А когда мы с Богом, если Бог с нами, кто против нас пойдет? Господь всегда свои сохранит и помилует. Так что православному христианину, правильно славящему Бога, отрадно жить с Богом. Все, кто живут вне Бога, в церковь не ходят, Богу не молятся, служат добровольно сатане, исполняя его злые дела, в этой душе нет жизни, нет радости, нет мира, нет покоя. Хотя бы человек стал царем мира, и все богатства мира в его руках. Но внутри пустота, внутри жизни нет. И поэтому святитель Василий Великий говорит, если человека поставить царем мира и все богатства дать ему, все равно душа не найдет покоя. Душа найдет покоя только тогда, когда она найдет Бога, соединится с Ним. Тогда наступит тишина и покой. Душа нашла то, что на всю жизнь страдала. И поэтому многие люди имеют в себя много миллионов, имеют вся благую. Что бы душа желала, все есть. А в душе пустота. Ничего нет. Уныние, отчаяние. И чем же эту пустоту заполняют? Наливают в стакан горькой водки и заливают ее. И думают, что вот вся цель жизни только в этом. Напиться, в грязи поваляться. Вот и вся жизнь. И все это только по одному, что нет Бога в душе. Как бы мы ни хитрили, как бы ни умудрялись чем-то пустоту душевную заполнить, без Бога мы ничем не заполним. Только может заполнить сам Господь своей благодатью. И Господь может войти в человека, и Он в нас входит. Выше ничего в мире нет, выше этой божественной литургии, где идет единение с Богом, где мы принимаем в себя живого Христа. И вот к таинству причащению приступают только те, которые называются православные, то есть правильно славящие Бога. И хотя мы об этом говорим, и сегодня это же самое, к чаше будут подходить не православные. Православные имеются в виду те, которые постоянно ходят в церковь каждую субботу, воскресенье и все праздники, строжайше соблюдают посты, венчанные, читают утренние и вечерние молитвы, Евангелие, Псалтирь, молитву Иисусову, со всеми живут в мире, любви, Господа любит, ближних любит, постоянно контролируют все свои поступки, каются в грехах. Вот эти люди православные, и с разрешения духовника они приступают к чаше. А остальные, кто этого не имеет, это называется неправославные. И священнику ведомо, кого пустить до причастия, а кого и нет. И вот мы часто говорим об этом. Каждый раз за божественной литургией кому нельзя подходить к чаше? Кто не исповедовался или сознательно таили грех, или пили, или вкушали пищу, или неправославные, или находимся, не примирившись с ближними, к чаше не подходить. И вот многие не слышат этого, и к чаше идут. Без исповеди спрашиваешь, когда исповедовалась? Лет 10 назад или год назад? Говорим об этом, не слышат. И сейчас много-много и показывают по телевидению, и пишут в журналах, и в газетах, и говорят о Боге. А душа у нас находится в оковах, и не может она вырваться никак, чтобы всецело отдаться Богу. И помраченный разумом, с мертвой душой и ходим. И не знаем о том, что под нами преисподняя ада клокочет. И в любой момент может человек выйти из этой жизни в вечность, где уже нет покаяния, где нет исправления. Тут однажды вошел один офицер, майор, со своей женою. И один из наших духовников исповедовал. И они стоят рядом и смотрят, как он исповедует. И духовник обращается и говорит: «А вы не желаете ли поисповедоваться?» Он говорит: «Нет, не желаю. Я еще не готов». «А вы никогда не будете готовы. Вам надо поисповедоваться». «Нет, я в следующий раз». Через неделю жена приходит и говорит: «А мы мужа уже похоронили. Внезапно умер. И умер без покаяния. И Господь давал ему эту возможность. И призывал его покаяться. Но не воспользовался этой возможностью. И душа ушла нераскаянная в тот мир». Так что, дорогие братья и сестры, запомните, выше ничего на земле нет, кроме божественной литургии. И надо дорожить каждым богослужением. Выше этого ничего нет. И как бы мы дома ни молились, хотя бы отрывались от пола и поднимались в небо, наша молитва, она не может сравниться с молитвой этой божественной литургии. Это церковная молитва. Выше ничего нет. В этот Дом Божий стоим перед лицом Господним. На престоле Господь восседает на херувимах. Господь наш Иисус Христос. И все приходят. Некоторые могут молиться, некоторые слабенькие все, но общую молитву принимает Господь. Так что постоянно ходите на божественной литургии. При первой возможности. Выше этого ничего на земле нет. Так, дорогие братья и сестры, запомним, что Господь нас любит. И Он так нас любит, что в истории человечества ни одна мать не любила ребенка, как каждого из нас любит Господь. И Господь по своей любви оставил нам вот эту божественную литургию.